Она была всего только телефонисткой, но никто не прервал ее. Не раздалось и шепотка. Она работала в КЗГП безвозмездно и пожертвовала $500 в фонд помощи детям Меджера Иверса. «Вы готовы поддержать это обвинение, мистер Хэнчи?» — спросил Вульф. «Нет. Я считаю, что вы не правы, но не могу сказать, что вы прибегаете к методам запугивания. Вы желаете что-нибудь добавить, мисс Джордан?» «Нет, я остаюсь при своем мнении». «Мистер Юинг, я с вами не беседовал. Желаете ли вы что-нибудь добавить?» «Нет, разве только что я согласен с мистером Хэнч. Если вы считаете, что один из нас является убийцей, вы ошибаетесь. Но я не могу сказать, что вы запугиваете нас. Я знаю, что было бы с нами, узнай полиция о том, что он был у нас вчера. Вы известите их об этом?» «Мисс Тайгер, не желаете ли вы что-нибудь сказать?» «Нет», — едва слышно ответила она. «Тогда все на сегодня. Возможно, мне понадобится еще раз встретиться с вами, и, конечно, я надеюсь увидеть одного из вас. Я бы многое сейчас отдал, чтобы узнать, кого именно. Отвечу на вопрос мистера Юинга. Я не сообщу полиции о роковом визите мистера Воуна. Из простой вежливости желаю вам всего хорошего». Он откинулся в кресле, скрестил пальцы на толстом животе и закрыл глаза. «Меня удивил Остер. Не произнести ни одного слова». Он поднялся с места и направился в прихожую. Саул Пензер, стоявший возле книжных полок, последовал за ним. Остальные молча поднялись и пошли к выходу. Я остался на месте. Их проводит Саул. «Я могу помочь убийце надеть пальто. Только хочу знать, когда я делаю это». Я взглянул на часы. 17:19. Вульф еще мог провести со своими орхидеями 40 минут, но, очевидно, он предпочел немного вздремнуть. Я сел, наблюдая, как вздымается его грудь, ожидая и, признаюсь, надеясь, увидеть, когда его губы начнут свое привычное упражнение, но тщетно. Шум в прихожей затих, хлопнула дверь, в кабинет вошел Саул и сел в желтое кресло рядом со мной. Вульф все еще продолжал сидеть с закрытыми глазами. «Я рад, что ты увидел ее», — обратился я к Саулу. «Впредь я буду о ней много говорить, и тогда ты сможешь лучше оценить ее. Ты, конечно, согласен, что лучший способ достичь цели — это домогаться ее издали, но весь вопрос — из какой дали? Миля — это даль, но и ярд также. Даже один дюйм. Хотел бы я лучше знать поэзию. Если бы я мог...» «Заткнитесь!» — зарычал Вульф. «Слушаюсь, сэр», — отозвался я. «Я только рассказывал Саулу об одном единственном из наших посетителей, который показался мне стоящим упоминания. Разве были и другие достойные?» «Нет». Он выпрямился в кресле. «Тогда не о чем спорить. И, следовательно, я могу продолжать беседу о мисс Тайгер. К черту!» «Может быть, мне уйти?» Саул поднялся с места. «Нет. Когда у Арчи иссякнет его глупость, он может предложить что-нибудь дельное. Я не могу. Это безнадежно. То, что Воун видел или говорил вчера, покрыто мраком. Один из этих шестерых людей либо убил его, либо ему известно, кто это сделал. Но кто именно, узнать невозможно. Где существует еще какой-то человек, но из сотни детективов не отыщет его и за 100 дней? Саул. Сожалею. Арчи. Сожалею и грущу. Два высококвалифицированных и умелых человека. Что вы собою представляете? Пойдите куда-нибудь. Делайте что-нибудь, или я должен просидеть здесь еще один вечер и отправиться спать, размышляя о нашем крушении?»